Они то с тихою скорбию приносят жалобу на греховность, выражают томящую и снедающую скорбь по причине греховного бремени, то, как бы от невыносимой тяжести этого бремени, от ударов греха, начинают вопиять и призывать помощь неба. Тогда они гремят. Величественное «Господи помилуй» подобно ветру пустынному. Так оно плачевно, умилительно, протяжно. Падший человек ощутил при помощи уединения и самовоззрения свое падение, увидел его в себе, убедился в нем и предался непрестанному стенанию в надежде помилования. Песнь «Тебе поем» оканчивается протяжным переливающимся звуком, постепенно стихающим, теряющимся незаметно под сводами храма, как теряется эхо в пространстве воздушном. Когда же братья запоют на вечерне «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя», то звуки сперва как бы исходят из глубокой пропасти, потом с быстротою и громом исторгаются из нее, несутся к небу, несут туда мысль и желание, пламенные, как молнии. Тогда они гремят. Художник найдет в пении Валаамском много негладкостей, недостатков в исполнении, но он же и признает в нем полное преобладание благоговения и набожности, необыкновенную энергию, которая и умиляет, и потрясает душу. Здесь все должно быть важно, грандиозно. Все веселое, легкое, игривое показалось бы странным, уродливым. Не устрашитесь от этого сказания, сказания правдивого. Не подумайте, что здесь живет, может жить только несчастье. Нет. И здесь есть свое утешение. Утешение плачущих, возвещенное в Евангелии. Отдельных храмов в Валаамской обители семь. Из них собор отличается пред всеми красотою и внутренним убранством. В иконостасе его нижний ярус икон покрыт серебряными ризами. Умножение числа церквей, отчего нет ни одной, не исключая и соборной, которая бы вмещала всех живущих в Валаамском монастыре, пестрая роспись соборного храма и трапезы служит образчиками первоначального, неочищенного образованностью, вкуса русского человека, жителя Европы и соседа Азии. Вместо такого числа храмов гораздо было бы лучше, если бы одно обширное здание вмещало в себе теплую и холодную церкви, чему пример в Коневском монастыре. Могла бы быть еще церковь при больнице. Таким образом, вполне удовлетворилось бы неудовлетворяемое ныне существенное требование монастыря, состоящее в том, чтобы все братья и посетители могли помещаться в церкви и принимать участие в богослужении. Не так рассуждали строители обители. Их усердие нуждалось в отдельных храмах. Святителя Николая, апостолов Петра и Павла, живоносного источника. И стоят эти храмы без богослужения, которое отправляется в каждом только однажды в год, в праздник храма. Но и в храмовый праздник отдельной церкви Пресвятые Троицы не может быть отправляема в ней служба Божия по крайней тесноте. Правится она в соборе. По окончании литургии немедленно все идут в трапезу, на которой поставляется пища простая, но здоровая, удовлетворительная, по указанию церковного устава. То есть в праздничные дни рыбная, в обыкновенные дни с маслом, а в среды и пятницы – в будни Великого Поста, без рыбы и без масла, из одних растений. Во время трапезы наблюдается глубокое молчание, и звучный голос чтеца возвещает собранному братству самоотвержение, добродетели, подвиги святых угодников Божиих. Ужин бывает после вечерни. Во время него равным образом производится душеназидательное чтение. В дни великих праздников, за час до вечерни, поставляется в трапезе общий чай, что валаамские старички назвали утешением. Трогательно видеть, как спешат к этому утешению с деревянными чашечками в руках дряхлые, едва могущие ходить, пришедшие в младенчество старички. Их стынущая кровь жаждет оживиться кипящую водою. Много в обычаях Валаамского монастыря простоты, патриархальности. Приятно и умилительно отзываются эти обычаи родную нашу старину, старину русскую, в которой наблюдатель часто встречает простодушное и священное соединенными. Ризница монастыря украшена щедрыми вкладами государя-императора Александра Павловича, питавшего особенное расположение к Валаамской обители, которую в 1819 году он благоволил осчастливить своим посещением. В 1844 году посетил ее великий князь Константин Николаевич и в память посещения своего пожаловал ей богатые сосуды. Посреди площадки, образуемой внутренним четвероугольником монастырских зданий, на которой живет какое-то особенное, тихое, благоговейное чувство, монахи воздвигли мраморный памятник с надписью. Надпись возвещает современникам и хранит для потомства события. Посещение обители государем-императором Александром Павловичем и великим князем Константином Николаевичем. Надпись в соборной церкви указывает место, на котором Александр Благословенный стоял во время богослужения, не обременяясь продолжительностью богослужения монастырского. Надпись в гостинице указывает те покои, в которых останавливался государь. Мраморный четвероугольный камень с надписью, обсаженный цветами, стоит в саду на том месте, с которого великий князь Константин Николаевич снимал виды монастыря. Точно такой же камень поставлен на другой стороне залива, в лесу, под густою сенью елей и сосен, на месте, где великий князь оканчивал свой рисунок, начатый в саду, откуда вид монастыря особенно величествен и живописен. Ставя эти камни и высекая эти надписи на камнях, монахи валаамские выражали чувство своего сердца, то чувство любви и преданности к царям и царственному дому, которыми во все века истории русской отличалось наше духовенство. Одежда иноков валаамских, как и пища их, проста, но удовлетворительна. Она и материалы к ней хранятся в рухольне. Рухольня — ряд комнат, в которых сложены сукна, нанки, полотна, нитки, кожи, сшитое белье, готовые рясы, подрясники, мантии, шубы, и все это в значительном количестве. Рухольный имеет книгу, в которой записывает, что кому из братьев выдано. Изношенная одежда возвращается в рухольню, вместо нее выдается новая. Поступающему в монастырь из мира отпускаются нужные белье, одежда и обувь. Валаамская рухольня может во всякое время снабдить всем нужным до 100 человек. Такие запасы по всем отраслям хозяйственности необходимы в Валаамском монастыре по многочисленности братства, по отдаленности от городов, наконец, потому что весною, когда ломает лед, и в особенности осенью, когда он становится, сообщение с берегом затруднительно и даже невозможно в течение длительного времени. Озеро между Сердоболем и Валаамом замерзает, но не ранее половины января. До того времени бесчисленные ледяные глыбы странствуют в разных направлениях по всему водному пространству. И судно, которое решилось бы пуститься в озеро, непременно должно быть окружено и затерто льдами. Библиотека монастырская имеет все книги, нужные для снискания полных сведений в монашеской жизни. Кроме напечатанных на славянском и русском языках, находятся многие рукописные. Перечислим достопримечательные рукописи. Первое место между ними по редкости своей должны занимать оглашение преподобного Феодора, игумена Константинопольской студийской обители, или беседы его к братьям. Книга эта значительного объема. Польза ее признана церковью. Уставом церковным положено в известные дни Великого Поста читать ее в церкви на службах церковных. Устав церковный, понедельник Святой Четыредесятницы. Это постановление касается, собственно, монастырей. Беседы студита дышат любовью, которую он питал к братству своему. Он называет их отцами своими, и наставниками, и братьями, и чадами. Учение его необыкновенно просто, доступно для понятия всех. Особенно идет для иноков общежительных, как имеющие исключительным предметом различные обязанности и обстоятельства общежития. Есть рукописные книги отцов, описавших подвиг умной молитвы. Таковы Григория Паламы, Каллиста Антиликуди, Симеона Нового Богослова, преподобного Нила Сорского, русского писателя. Есть книги для руководства жителей скита, пустынников и отшельников. Таковы Патерики, книга знаменитого наставника безмолвников Исаака Сирского, книга «Цветник» священноинока Дорофея, русского писателя, жившего, как видно из самой книги, во времена патриархов. «Цветник», глава 54, об иноческом общежитии. В этой статье, очень обширной, священноинок говорит, между прочим, что в общежитиях непременно должно последовать преданию святых отцов, учредителей иноческого общежития. Те, которые приступают к преданию святых отцов, не узрят света Христова. Священноинок завещает намеревающемуся вновь устроить монастырь, чтобы он исходатайствовал благословенную грамоту у святейшего патриарха и оградил монастырь благословением патриарха. Цветник был особенно уважаем отечественными иноками, упражнявшимися в возвышеннейшем монашеском подвиге. По этой книге обучился Иисусовой молитве знаменитый соловецкий подвижник Иисус Голгофский, по ней обучился Иисусовой молитве преподобный Иосаф Каменский, Вологодский чудотворец, как видно из рукописного жития его. Последнее обстоятельство показывает, что священноинок жил во времена первых патриархов и достиг смут отечественных, как об этом можно заключать по кратким указаниям на современность, встречающимся в его книге. Выписки сделаны здесь из книги, напечатанной в Гродне в 1687 году православными, 20 лет спустя по низвержении патриарха Никона, с соблюдением старинной орфографии. Что книга напечатана православными, доказывается читаемым в ней завещанием «относиться за благословением к святейшему патриарху», чего раскольники никак бы не допустили. Признаем нужным это замечание. Орфография книги, как указал опыт, может навести сомнения относительно православия книги при поверхностном взгляде на нее. Тем более, что при таком взгляде очень легко укроется ее существенное значение, по которому писатель назвал ее цветником. Цветник по преимуществу собрания и объяснения изречений древних отцов, без наименования этих отцов. Надо знать отцов, чтобы знать выписки из них в сборнике. Сделаем из последней книги, облегчая понимание славянского языка переводом на русский, некоторые выписки, как по нравственному и аскетическому достоинству книги, так особенно потому, что писатель — наш соотечественник, нами забытый. Лишь какой-нибудь пустынник читает и перечитывает эту вдохновенную книгу, исполненную драгоценных духовных советов. Пусть раздастся и для нас голос священного инока из гроба, куда похоронило его наше забвение. Этому голосу, вещающему глубокие истины, прилично раздаться из строгой валаамской обители. «О, любимый мой читатель!» — так начинает свою книгу священный инок. «Хочешь ли, покажу тебе нечто честнее чистого злата и серебра, и многоценнее бисера и камня дорогого? Ты ничем не возможешь найти и купить Царство Небесного, будущей радости и покоя, как только этим. Это уединенное чтение и слушание со вниманием и усердием святых книг Божественного Писания. Невозможно, невозможно спастись тому, кто не будет часто читать Бога вдохновенного Святого Писания. Как птица без крыльев не может возлететь на высоту, так и ум без книг, одними собственными помышлениями, не может домыслиться, каким образом получить спасение. Чтение в уединении и слушание со вниманием и усердием святых книг Божественного Писания – родители и начало всех добродетелей и всякого благого дела, потому что все добродетели рождаются от них начинаются. Уединенное чтение и слушание со вниманием и усердием святых книг Божественного Писания с целью деяния и своего спасения рождают всякую добродетель, служат источником благ, отгоняют от нас всякую греховную и злую страсть, всякое греховное похотение, желание и действие, свое и бесовское. Святые отцы признают уединенное чтение и слушание со вниманием и усердием святых книг Божественного Писания старейшиною и царем над всеми добродетелями. Под Божественным Писанием священный инок разумеет не одни священные книги Ветхого и Нового Завета, но и Писание святых отцов. В этом случае он выражается так же, как и преподобный Нил Сорский. Такое начало имеет необыкновенную драгоценную важность. Им признает священный инок необходимость неотступно держаться не только догматического, но и нравственного предания Церкви. Им он вступает в союз единомыслия со всеми аскетическими святыми писателями Восточной Церкви. Все они единогласно утверждают, что для непогрешительного шествия путем иноческих подвигов необходимо руководство писаниями святых отцов, что это единственный способ спасения, остающийся нам по умолении духовных наставников. С самых первых слов священный инок ставит читателя на стези правой, святые, безопасные, предписанные и благословенные Церковью, дает ученику своему характер определительный сына Восточной Церкви, вводит его в духовное общение со святыми иноками всех веков христианства, устраняет от всего чуждого, от всего поддельного. Как превосходен характер сына Восточной Церкви! Как он прост, величествен и свят! Протестант холодно умен, римлянин восторжен, увлекает, уносится. Сын Восточной Церкви проникнут святою истиною и кротким миром. Первые два характера земные, последний не сшел с неба и предстоит нашим взорам в Евангелии. Этот характер воспитывается в православном христианине чтением Священного Писания и творений святых отцов. Христианин, напитываясь этим чтением, соделывается наперсником истины и причастником подаемого ею Святого Духа. Проницательно взглянул священный инок на современное ему монашество. Драгоценно сделанное им замечание. «Часто удивлялся я тому, — говорит он, — как святые древние отцы в короткое время достигали спасения, приходили в совершенство, обретали благодать, а в нынешние времена мало спасающихся. Но вот чем все святые отцы достигли совершенства и спасения, обрели благодать, сподобились дара чудотворения. Они от всей души последовали всем словам и заповедям Господа. Более всего старались соблюдать их, всегда их имели в уме своем. Во-первых, должно сохранять заповеди Христовы, потому что Святое Евангелие – уста Христовы, ежедневно нам глаголющие, а потом сохранять предание святых отцов, исполнять делания, заповеданные ими, сими деланиями утруждать тела свои. Без исполнения заповедей Господних, святых, священных и светоносных, предание и правила наши суетны.